ночью за окном. Туман поссорился с дождем, и беспробудный вечер, и беспробудный вечер о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем. Но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи, и зажигаем свечи. Мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи. Мы зажигаем свечи. Сгорая, плачут свечи. И очень важно для меня, что не боится воск огня. И за тебя, и за меня, сгорая, плачут свечи. Сгорая, плачут свечи.